Глава 8. Учить Якимку было сложно, но его старание окупало все затраченные нервы. Веденей верно подметил, что парень ничего не упускает, но информация укладывается в его голове спустя время, а если точнее, то после сна. И неважно, ночной сон или дневной. «Спокойней надо быть», — пританцовывая, чтобы не замерзнуть, увещевала себя Дуня. «Он все сделает, как я говорю, но чуть позже». Она вместе с Якимкой расположилась в заснеженном саду и следила за его работой. Парень уже неплохо раскалывал камни, но брал силой, а это было неправильно. Так на него инструмента не напасешься. Камень надо чувствовать. У него есть линии, по которым скол пойдет ровно. И достаточно сделать несколько засечек, чтобы камень распался. «Ты же тесал дерево и должен понимать, что означает чувствовать направление», — подбирала она объяснение, не зная, какое из них сработает спустя время. Яким продолжал работать, доводя булыжник в руке до лежащего перед ним стандарта. «Ну ладно, заканчивай тут, а потом иди разбирать вместе с остальными снежные завалы, а то ступить некуда». Яким тревожно посмотрел на нее, собираясь на всякий случай упасть на колени. Но Дуня махнула рукой. «Все хорошо». Она даже улыбнулась, понимая, что парень сейчас больше полагается на эмоциональный фон, а слова звучат для него китайской грамотой. Но говорить с ним надо. «Камня у тебя не осталось, и работать пока больше не с чем. Так что после обеда поспишь, а потом общей работой займешься». Дуня огляделась и, вздохнув, пояснила Якимке насчет вывоза снега. «На Москве время от времени снег со дворов вывозят за город. А то скоро нам здесь не развернуться будет». И собралась вернуться в дом. Машу позвали подружки в гости расшивать сарафан. Братик Ванечка занимался со своим дядькой. Мама устроила ревизию продуктов. Дед с утра ушел в думу заседать. Сегодня князь собрал не только думных бояр, но и думных дьяков, чтобы обсудить намерение новгородцев пойти под руку Великого княжества Литовского. Промосковская партия в Новгороде слабела, и это беспокоило Ивана Васильевича. Дуня присела на скамеечку и открыла рот, чтобы поймать снежинку. «Боярышня, а правда, что Якимка будет каменщиком?» — спросила Любаша. «Будет». «А где он жить станет?» «На окраине нашего имения». Дуня повернулась к девушке. «А тебе что?» Любаша смутилась, начала теребить край душегрейки, что отдала ей донашивать ключница. «Хороший он», — призналась она и покраснела, и даже ножкой пошаркала от избытка чувств. «Любка, ты?» — воскликнула Дуняша и замотала головой. «Любаш, да на тебя такие парни засматриваются, а ты... Я через 5 лет за тобой хорошее приданное дам». Девчушка упала на колени и быстро затараторила. «Жалко его. Он добрый, а его всяк норовит обмануть». Любаша закрыла лицо руками и провыла. «За него сердце болит. За тебя, боярышня, сердце болит. Любы вы мне оба, вот и мучаюсь». Дуня закрыла глаза, чтобы ее нянька-наперсница не увидела, как она сердита. Она столько вложила в эту дурёху и думала продвинуть ее на пост ключницы в Машкином доме или в своем. А Любка влюбилась в дурачка. Ну как так-то? Куда она торопится? Ей же еще 15 даже нет. «Любаша, ты хорошо подумала?» — нависла над ней Дуня. «Якимке придется жить возле каменного утёса, а там никого нет. Придут чужаки, разорят твое хозяйство, тебя сильничают. А муженек твой будет хлопать глазами, чтобы на следующий день белугой выть!» Чуть ли не кричала Дуняша. «Может, и разорят!» — схлипнула потрясённая обрисованная картина Любаша и неожиданно сердито выпалила. «Но Яким не дурак!» Дуня раздраженно замахала на нее руками, чувствуя, что готова вкладывать ум в дурочку дедовским методом. «Уйди, бестолковая!» «Боярышня, миленькая!» Любаша протягивала руки в мольбе. Пропадет он без меня. Дуня отвернулась, но жертва любви, как заправская сказительница, расписывала горести, которые Якимка испытает без нее. Наконец Дуняша сообразила, что видит перед собой тяжелый случай, не поддающийся лечению, и буркнула. «Весной отправлю Якимку к утёсу, посмотрю, как он на месте работает, а там видно будет. Ты же пока со мной останешься. И кто знает, может, ты его через день забудешь. С глаз долой, из сердца вон». Любаша подскочила, низко поклонилась и отбежала. Но Дуня успела расслышать. «Не забуду». «Тьфу, дура!» — выругалась боярышня и с испорченным настроением поплелась в дом. Накатила апатия. Период неугомонной детскости сменился взрослым спокойствием. Захотелось пойти на кухню, приготовить себе вкусненького и, завалившись на постель, читать книги. С особым смаком вспомнился щербет, который она делала в имении. Там ей казалось, что она будет часто готовить его в городе. Но идущие один за другим посты обломили сладкие мечты. Ну а книги? Тут без комментариев. Хотя ведь собиралась же делать книжку-раскладушку. Дуня съела подвявшее яблочко и решительно полезла в короб, где залежалась подготовленная бумага для кирогами. Из-за поездок в Кремль пропадала светлая часть дня, и Дуняша вынуждена была откладывать свою задумку. Затея вырезания объемных картинок увлекла Дуню на несколько дней, а потом ее пригласили на именины княжича, и готовая книжка стала прекрасным подарком. После этого Дуня вновь стала частым гостем в Кремле. Вместе с Иваном Ивановичем они складывали бумажные фигурки из ненужных свитков. Потом занялись созданием картины скрученных цветных бумажек. Вырезали несколько объемных картинок. Мария Борисовна одобрительно отнеслась к спокойным играм. Тем более боярин Никифор под это дело привел человека, поведавшего о красящих веществах и их стоимости. Неожиданно для всех княжич увлекся чеканкой по меди. Но тут старая княгиня устроила безобразный скандал. Отголоски ее воплей, что негоже наследнику великого князя портить ручки, добрались до Дуни в виде агрессивного отношения со стороны боярынь старой Ярославны. Каждая норовила толкнуть девочку, проходя мимо, дернуть за волосы. А однажды Дуню втащили в холодную клетушку и заперли там. Хорошо Маша подняла тревогу, а то бы закоченела. Так близкий круг старой княгини выражал ей негодование за влияние на наследника. Дуня с удовольствием посидела бы дома, потому что собственных дел в первую половину дня у нее было выше крыши. Но княжич требовал от матери, чтобы та приглашала ее. Через пару недель между великими княгинями вновь наладился мир, и Дуню оставили в покое. Но она привыкла быть настороже и внимательно следила за кусачей сворой главной Мымры и сразу заметила, как изменилась их манера общения. Ближний круг Ярославны словно объелся патоки, и боярыни без меры слащаво улыбались, льстили и лезли в подруги к ближним Марии Борисовны. Даже Дуню каждая норовила демонстративно погладить по голове, отчего у девочки по спине бежали мурашки. Наконец вернулся отец, и дом наполнился гостями. Многие пришли узнать новости и просто посидеть поговорить. Милослава расцвела и порхала, как девушка. Но вскоре Вячеслав вновь собрался в дорогу. На этот раз он должен был сопровождать князя в Коломну. И вряд ли они вернутся раньше, чем растают и высохнут дороги. Дуне было грустно вновь провожать отца. Он постоянно рисковал собою, исполняя княжьи поручения, да и просто находясь в дороге. Его лоб пробороздили глубокие горизонтальные морщины, а вокруг глаз обозначились гусиные лапки, да и тело выглядело высохшим. Ему бы 2-3 месяца побыть в покое, но... Мама плакала, а дед обзывал ее дурой, говоря, что Славка ради них всех старается, и что лучше бы она заказала Машке девичий венец и приодела. «Жениха ищем, а девица лишь косу заплела как надо, и все. Пора уже одеваться, как положено. Да рано в косу ленту вплетать, — засомневалась Милослава. Фу! Я тебе о нарядах толкую, а ты? Боярыня встрепенулась и тут же покаялась. Ох, прости меня, батюшка, ничего не соображаю. Сердце гложет разлука с мужем моим любимым. А для Машеньки девичий венец уже давно готов, не беспокойся. Вот и хорошо, — одобрил Еремей, а потом, неожиданно для невестки, поделился с нею своими мыслями. Милослава, ты хоть и баба, а должна была приметить, что наше княжество прирастает людьми да землями. То так, батюшка, — внимательно слушавшая боярыня, чуть наклонила голову. Все и всех учесть надо. Еремей пожевал губами, подбирая понятные слова для невестки. Я в свой приказ новых людишек принял. Не о том я. Недовольно сам себя перебил боярин. Яков Захарич? Кошкин? Да, он. Так вот о чем я. Яков Захарич говорит, что князь наш будет думу расширять. И мой голос станет не совещательным, а решающим. Ах, честь-то какая! Милослава перекрестилась на радостях. Но, батюшка, я слышала, что в Думу за этот год и прошлое вошло много князей и их наилучших бояр. То так, кивнул Еремей. Не понимаю, зачем же еще людей вводить? Чего ж тут не понять? Хмыкнул свёкор. Князья пришлые, их первые бояре нам не свои. Пока. Тут Еремей Профыч поморщился, но углубляться в дела Думы не стал. Они все участвуют только в обсуждениях. Но Ивану Васильевичу все одно нужны верные ему бояре в Думе. А где их взять? Так нечто нету. Я же тебе говорю, то бояре из присоединенных княжеств, а нам свои люди нужны в Думе, терпеливо объяснял Еремей. Так может, тебе чин окольничьего дадут? Может, помечтал боярин, а потом сердито посмотрел на невестку и перекрестился, прося не вводить его в соблазн, а глупой бабе умерить аппетиты. Обстановка в Кремле была сложной, а конкуренция за близкие к князю места жесткой. Услышь кто слова Милослава о ее чаяниях на пост окольничего, и весь рот вырежут. Великий князь намеревался дать право решающего голоса нескольким думным дьякам, которые ведали самыми важными приказами, а потом думал занять выжидающую позицию. Иван Васильевич очень осторожный правитель и не станет сразу лишать надежды пришлых бояр на место подле себя. Но Яков Захарич прав. Князь будет создавать противовес новеньким, и надежда, что хотя бы Славка поднимется в первые бояре, есть. «Я к чему веду?» — продолжил боярин разговор с невесткой. «Учитывая, что вроде как я все тот же думный дьяк, но вскоре приобрету право суда наравне с Кошкиными. А это...» Милослава истово зашептала благодарственные слава Богу и закрестилась. «Все поняла, батюшка, и чести не уроню. На свои наряды прикажу нашить больше каменьев самоцветных. Машеньке сапожки с золотой вышивкой украшу. Дуняше уже сейчас можно сережки вдеть. А Ванюше ножик закажу с резной на кости рукояткой». «Вот и ладно», — улыбнулся Еремей. «Не лишнее будет». Милослава поднялась, поклонилась свёкру и пошла к себе думать, откуда денег брать. «Может, права Дунька, и надо перенаправить женщин с вышивки для дома на украшение валенок и пошив игрушек? Или взять Дунькино покрывало? Ни у кого такого нет и быть не может». Милослава кивнула сама себе и уверенным шагом перешла на женскую половину, чтобы дать урок своим мастерицам.